и очень синее небо, и темную кору орехового дерева, и немногословный такой разговор, когда даже младенец Димка вел себя с чувством собственного достоинства. В эмоциональном плане альпинизм сводился для меня к тощеньким книжечкам техники безопасности, которые начинались со слов «Человек является ценнейшим достоянием». Было, впрочем, еще одно воспоминание. Мы работали в Киргизии на Таласском хребте. В одном маршруте я увидел, как тренируются фрунзенские альпинисты во всеоружии сверкающих треканей, карабинов, веревок и ледорубов. А мимо шлепал в маршрут Мика Балашов в резиновых сапогах и с геологическим молотком на обломанной ручке. Вот сейчас меня мучает вопрос, почему он в горный маршрут ходил в резиновых сапогах? Мика Балашов был серьезным парнем и хорошим геологом, не из тех, что исповедуют принцип «умный в гору не пойдет». И пижоном его назвать было никак невозможно. Меж тем за заборчиком института появились пестрые молодые люди и стали шептать страшными голосами. «Миша, послушай минутку, Миша!» Они шептали и кивали в неизвестную манящую даль, где поблизости стояла машина, а дальше пряталось что-то уж совсем интересное. Хиргиани извинился и пошел к ним. Молодые люди выпрямились и сразу стали очень мужчинами. Конечно, они были пижоны, а таких тянет к великим неизученная наукой сила. Может быть, они заимствуют часть силы великих людей, не знаю. На другой день я сел в зеленый автобус, чтобы ехать в поселок под Эльбрусом, где люди катаются на горных лыжах. И весь день приближались горы. Здесь я должен дать пояснение. Я старался как можно меньше поддаваться эмоциональному воздействию гор, потому что наши ребята, те ребята, с которыми мы молились единым богам, мотались в тот момент на маленьком самолете Ан-2 севернее Новосибирских островов, где есть точечки островов Делонга, остров Жанеты, остров Генриеты, и остров Жохова тоже там есть. Большинство жизненных проблем в те годы мы решали с простотой игры в шашки. Человечество делилось на людей и пижонов, а география — на области, где жили люди, а где пижоны. Само собой разумеется, что люди жили севернее полярного круга. В тот солнечный день я ощутил первую трещину в нашей шашечной концепции мира. Сверкающие вершины все приближались, и вдоль дороги взметнулись сосны. Стволы и хвоя казались отлитыми из тяжких металлов, а горы были теперь невесомыми, вроде чистой мечты. Именно чистой, потому что обычно мечта все-таки имеет свой вес. Было ощущение, что в горах также должны жить люди. Не могут не жить в таком окружении. Комната, которую мне дали, оказалась очень хорошей. В окно лезла сосна. За сосной торчал пик Дангус-Арун с ледяной шапкой на нем. Вершина ледника была розовой, а отвесная теневая стенка темно-зеленой. Было тихо и грустно. Я вышел на крыльцо. Прошла шумная кучка туристов в мешковатых штормовках. «Альпинизм — лучший отдых», — возвещал подпорченный дождями плакат. В сторонке сидел на камне невероятной черноты парень и пел популярную песню. «Чем дальше в горы, пиво тем дороже», а мы без пива жить никак не можем. Вечером приехал Хергиани.